как ветер срывает листву, так проходит и жизнь белый иней, серебрит незаметно главу. Не оставит нас Бог, аллилуйя, за спасение, за жизнь и венец. Без победы поет, торжествуя, будь прославлен небесный Отец. На пути ждут всех верных гонения, злобный ветер сбивать будет с ног, но надежда дает утешенье, подкрепит уповающих Бог. Не оставит нас Бог, аллилуйя, за спасение, за жизнь и венец. Без победы поем, торжествуя, будь прославлен небесный Отец. Что посеяно, то и созреет, подведется финальный. В нем спасение дарит нам Бог. Не оставит нас Бог, аллилуйя, за спасение, за жизнь и венец. Без победы поем, торжествуя, будь прославлен небесный Отец.